Настроение у комиссара было определенно игриво-лирическое, едва не легкомысленное, что случалось с ним, прям скажем, нечасто, притом без причины, добавим, на весьма короткий отрезок времени. Так теперь, через 10 минут, подъезжая к площади Согласия, Гарт уже забыл о девушке, ее образ растаял в глубине его памяти, где не такие мимолетные, встречи гибнут, будто их никогда не было. А разве это встреча? Так, случайное касание взглядов, нечто промелькнувшее, как пылинка в световом луче. Однако мудрая наука говорит, что отдаленное, близкое, все связано со всем, и никто не знает, чем была и чем станет та же пылинка, с которой секунду раньше мы сравнивали случайную встречу Гарда с безвестной девушкой. Пылинка. Может, ее долго носило в холодных пространствах космоса, прежде чем она блеснула в воздухе. А может быть, это просто дорожная пыль, которая через пару сотен лет в виде атома окажется в человеческом мозгу и замкнет собой гениальную мысль. Ничто не исключено. Даже то, что невинная пыль — зловещий сгусток канцерогенных молекул. Впрочем, нас, кажется, не туда занесло. Оставим Гарта, который с неслужебными мыслями вылезал из Мерседеса, чтобы войти затем в старинную виллу с неоновой вывеской «Фирма приключений». Уже горящий, несмотря на день, мерцающим светом, и проследим лучше за девушкой. Тем более, что, как это ни странно, ее поступки, как и поступки комиссара полиции, придут со временем в странное и роковое зацепление. Имя девушки — Дина Лан. Сначала все было так, как и представлял себе Гарт. Был коридор с дощатым, натертым мастикой полом. Были грязноватые двери, за которыми стрекотали машинки. Был и устоявшийся за многие десятилетия кислый запах чернил. Пропустим все это, потому что облик контор известен любому читателю. И пока Дина Лан идет, скажем несколько слов по существу. Есть на земле места для простого человека заведомо недоступные, как то вершины Эвереста или ледники Южного полюса. Мало, однако, кто задумывался, что столь же недоступные места находятся в двух шагах от людных улиц, скверов, где встречаются влюбленные, или комнат консьержек. Конечно, туда можно добраться без альпийского снаряжения, кислородных масок и полярных унт на гагачьем пуху. Но вы туда не попадете. Попав же, не выйдете. Именно туда и лежал путь Дины Лан. Спустившись по лестнице, она подошла к самой обыкновенной с виду двери и коснулась рукой четырехугольной ручки пластины. Никто не пронзил девушку сверлящим взглядом контрразведчика, никто не прорычал в ее адрес. Пропуск. Закоулок в здании, где находилась дверь, вообще был пуст. Но Дина Лан, тем не менее, двумя нежными пальчиками открыла себе путь и мгновенно скрылась за дверью. Это не значит, что вход этот так же легко и просто открылся бы любому постороннему человеку. Вовсе нет. Дверь не открывалась бы даже перед Геркулесом, даже перед миллионером, посулившим ей 50 или 500 тысяч кларков. Ключом, который отворял ее, был сам человек, вернее, его энергофизиологическая характеристика, столь же индивидуальное и неповторимое, как отпечатки пальцев. Коснувшись металлической пластины на двери, Дина Лан привела в действие память компьютера, который в то же мгновение сличил саму девушку с ее энергофизиологическим портретом и услужливо распахнул створку. Собственно говоря, к чему, спрашивается, эта ненадежная процедура с пропусками, которые можно потерять или подделать, с охранниками, которых можно купить, если есть автоматика, лишенная человеческих слабостей и пороков. Место, где минутой спустя оказалась Дина Лан, впрочем, пришло, кажется, время расстаться с синеглазой красавицей на некоторый срок и вернуться к комиссару Гарду.